Ребеночек сидел на кровати, он притих и смотрел мокрыми синими глазами на двух мужчин. Генрих медленно расхаживал от стены к стене, Виктор сидел за столом, сжимая в ладони пустой стакан. «Эх ты, милый человек! Неужели ты думаешь, что я ее сюда, в этот вертеп, обманом завел? Ты же был в обществе, знаешь, как строг Константин Мануилович. А это гнездо злодейское, развратный кружок помещиков, для нас в России враг номер один. Я был принят в общество, когда в Петербурге учился. Степанида послала и оплатила, а батюшка Иван Кузьмич велел продолжать». Когда Иван Кузьмич пожелал Анну Владиславовну получить, я к Константину Бурси тайное письмо написал, ведь если послушался, место в этом доме потерял, а шпион-то здесь нужен для общества, что делать? «Я вам не верю!» — не удержался от восклицания Генрих. «Напрасно не верите. Этот вопрос даже на пятиугольнике поднимали. Анна, горячая, светлая душа, сама и предложила все разыграть, невзирая ни на стыд, ни на позор. Константин Иванович был против, но она его убедила. А жених-то ее, Андрей Трипольский, просто ничего не знал, храбро в самое пекло полез, неразумно. Когда Трипольский здесь погиб, Анна только для того к младенцу убежала, чтоб змеиное гнездо здешнее разворотить посильнее, а потом что-то с ней...» Виктор отвел глаза. «По-моему, любит она вас, полковник. Но дело есть дело. Сами видели, как торжествуют негодяи. Значит, она добровольно...» Обеими руками Генрих взялся за голову. «Это невозможно. Я же говорю вам, горячая душа, смелая умница...» Пашкевич резко повернулся, хотел крикнуть, но не успел. Полковника поразила необычайная бледность, вдруг покрывшая лицо Виктора. «Что с вами? Вы ранены? Вы меня немножко саблей задели. Ерунда. Промыть рану надо. Перевязать бы, зло и извительно», — сказал Генрих. «Вы шпион ценный. Вам выходить из строя никак нельзя». «Точно. Мне Иван Кузьмич в завещании 1000 рублей вместе с вольной оставил». Но Виктор ошибся. Рана оказалась нешуточной. Через несколько часов он лежал в горячке. Вероятно, могильный яд попал в его молодое здоровое тело через царапину, оставленную шпагой Генриха Пашкевича. Генрих колебался с ребенком на руках ночью. Что он мог сделать один? Но не верить умирающему казалось глупо. «Бегите!» — шептал в горячке Виктор. «Бегите!» И было уже неясно, говорит он, это уже в бреду или все еще сохраняет сознание. «Они убьют вас! Они убьют Анну Владиславну! Бегите, полковник!» И только когда Виктор потерял сознание и замолк, откинувшись на постели, Генрих решил, что оставаться в склепе будет опаснее, чем попробовать выбраться. Он тщательно закутал спящего ребенка и, прижимая его к себе, взобрался по крутым ступенькам. Было совсем тихо вокруг, ни голоса, ни шевеления. Рассчитывая найти лошадь, Пашкевич пошел в сторону дома, остановился в отдалении, прячась за деревьями, никого. Осторожно Пашкевич приблизился к парадному крыльцу и вошел в дом. Пусто. Только ветер закручивает в лунном свете легкие потоки снега. Виктор сказал, что всех наших, кто жив, остался, сволокли в подвал. Должно быть, в правом крыле. Руки были заняты, и он не смог даже зажечь свечу. На счастье, ребенок все еще спал. Обнаружив лестницу вниз, Пашкевич спустился. Долго бродил полковник с ребенком на руках, показал совершенно пустому, темному дому. Везде было холодно, проломы в стенах, в проломах луна, снег, серебрится на полу. И вдруг осторожные шаги, шепот: «Ребеночек, не мучайте, барин, не нужно!» Генрих Пашкевич резко обернулся, перед ним стоял старый слуга в съехавшем парике. «Не мучьте Андрея Ивановича!» — жалко кланяясь попросил слуга. «Он теперь хозяин наш. После смерти батюшки Ивана Кузьмича мы теперь ему, — сгорбленный палец сказал на одеяло, — только ему принадлежим. Куда делись все люди? — спросил Генрих, прижимая к себе дышащий живой сверток. — Вымерли, что ли, в одночасье? — Да живы, живы! — отозвался охотно слуга. — Дворня по своим комнатам забилась. Грибоядовские бандиты ушли. — Давно? По какой причине ушли? — Час как ушли. Все, сами не знаем, барин, почему. Сели на лошадей, ускакали, только господа одни остались. Непонятное дело...